Бикума белокожая. Большинство людей уверено, что наш мир единственный. Но на самом деле это вовсе не так. Кроме нашего, есть еще множество миров, совершенно не похожих ни на него, ни друг на друга. Однако радость и печаль, или иными словами добро и зло, так или иначе присутствуют во всех мирах. Ибо всюду, где есть жизнь, есть и действие, а действие всегда несет в себе одно из этих качеств. За нашим миром, Землей, находится волшебная страна – мир Сидов. За ним лежит разноцветный край. Дальше идет страна чудес, а за ней путешественников ожидает земля обетованная. И чтобы войти к Сидам, нужно преодолеть землю, чтобы достичь разноцветного края, миновать воду, а ищущий страну чудес должен пройти сквозь огонь. А вот что встретится страннику на пути в четвертый мир, нам неведомо. Это история о конне Ста Битв и его сыне Арте, об их плавании в разноцветный край. Кон был более искушен в магии, чем сам Фин, который в свое время отважился только на путь Земли и потому достиг лишь волшебной страны. К тому же Кон был верховным королем, а потому и верховным магом Ирландии. В то время в разноцветном краю был созван совет для разбора дела некой леди по имени Бекума Кнейсгейль, что на нашем языке означает «Бекума белокожая», дочери Эогана Инвера. Она сбежала от своего мужа Лаврайда и нашла прибежище у Гадьяра, одного из сыновей Мананнана Маклира, властелина морей и, следовательно, всего этого мира. Среди сидов законы супружества похожи на наши буквально до мелочей, и страсть, побуждающая к женитьбе, столь же неистова и непостоянна, как и у нас. А в разноцветном краю брак – лишь созерцание красоты, сосредоточение, которому неведомы страсти, и дети рождаются там от безгрешных родителей. В волшебной стране вину Бекумы посчитали бы совсем небольшой, и леди не ждало бы никакое наказание, разве только легкое порицание. Но во втором мире к таким проступкам относились с ужасающей серьезностью, и полагавшаяся за него кара была неминуемой и жестокой. Это могла быть, скажем, смерть в огне. И подобное наказание не назовешь самым страшным для умов, привычных к созерцанию. Гораздо ужаснее для них была угроза изгнания из родного мира в низший и худший. И Бекуму белокожую приговорили именно к этому. Некоторым, возможно, покажется удивительным, как она, достигшая этого прекраснейшего мира, сохранила память о земле и земные страсти. Может быть, она просто еще не была готова жить в разноцветном краю. И ее судьи опасались, что она была слишком груба даже для жизни среди сидов. В конце концов, она была земной женщиной и потому была изгнана в наш мир, на землю. И было сказано ирландским сидам, что этой леди не будет позволено войти в дом любого из них. Из этого, кстати, ясно, что волшебной страной правят обитатели более высокого мира. Так что, вполне возможно, управление нашей землей исходит от сидов. Итак, врата разноцветного края и бесчетное число врат волшебной страны захлопнулись перед ней. Так что Бекуме осталось лишь отправиться в мир людей. Удивительно, но несмотря на свое ужасное преступление и суровое наказание за него, Бекума испытывала облегчение. Когда ей сообщили приговор, никто не услышал ни горестных воплей, ни покаянных слез. Девушка не тратила времени на печаль, а сразу отправилась домой и взяла свою лучшую одежду. Она надела рубаху из красного атласа, зеленую шелковую накидку, украшенную каймой из золотой сверкающей нити. Легкие сандалии белой бронзы украшали ее тонкие стройные ноги. Нежные, как морская пена, волосы Бекумы были мягкими и длинными и блестели, подобно золоту. Ее большие серые глаза искрились чистотой родниковой воды, а белоснежные зубы были надиво ровными. Ее прекрасные губы казались рябиново-алыми и были полны солнечной летней страсти. Люди, наблюдавшие за ее отъездом, с грустью говорили потом, что с ее уходом из их мира ушла часть его неповторимой красоты. Она ступила на борт корабля, и он понес ее сквозь зачарованные воды вперед, из мира в мир, пока на горизонте не показалась земля. Тогда лодку легким течением прибило к скалам Пен-Эдайр. Вот как далеко занесло ее.